Мать. Я ее сразу узнала. Вхожу, сердце перехватило, еле выговорила. Здравствуйте. Мать смотрит и не узнает. Здравствуйте. Тут тетя Вера. Зина, да ты что, не узнаешь, кто это? Она молча смотрит. И эти секунды, как молотом, стучат у меня в голове. Ну что же ты? Ну что же ты? Ведь это же я! Это я! Нет, не узнаю. Да ты приглядись! Не знаю. Еще помолчала. Галя, что ли? Боже, как я плакала в тот день! Так больно мне было, так обидно! Ведь ждали же меня, и то не узнала. Ничего не подсказало ей материнское чувство. А я не могла выговорить слово «мама». Это все-таки удивительно, как быстро сумела наша власть морально развратить людей, разрушить кровное отношение детей к родителям, родителей к детям, уничтожить вековые семейные традиции, насильственно оторванные от понятия «моё», «своё». Люди легко сходились и также легко расходились. Уходя, все бросали, разучившись придавать значение словам «моя семья», «мои дети», «мои родители». Когда тебе долго повторяют, что все принадлежит партии и государству, твоя душа, равно как и стул, на котором ты сидишь, ты в конце концов начинаешь постигать науку равнодушия, непринадлежности своей ни к кому и ни к чему. Мать моя, как кукушка без гнезда, вся ее собственность — несколько чемоданов с платьями. Да еще эта девчушка — ни дома, ни семьи. В свои 43 года она красивая, молодая женщина. Было в ней особое какое-то обаяние, женственная мягкость, тихий голос, ласковость. Это, наверное, и привлекало к ней мужчин. Я знаю, какую бурную жизнь она прожила, как кидалась, очертя голову, в любовные авантюры, и мне странно сейчас видеть в ней какую-то беспомощность, беззащитность даже. Никогда бы не сказала, что она столь решительна в отношениях с мужчинами, если бы не знала, что это действительно так. Она словно вечно гонялась за какой-то мечтой, быстро влюблялась, и также быстро разочаровывалась. И тогда уже никакие силы не могли удержать ее. Перешагнув через все, что еще вчера было смыслом и счастьем всей ее жизни, послушная лишь зову сердца, она уходила в никуда. Золотистые волосы, черные с печальной поволокой глаза. Я смотрела на нее и чувствовала, как запоздалое чувство любви, любви к моей матери, заполняет мне сердце. Она приехала в Ленинград лечиться. У нее был рак матки, запущенный. Истерзала мне тогда душу жалость к ней. Положили ее в больницу. А я уехала на гастроли, и меня не было в Ленинграде несколько месяцев. Вернулась домой, письмо. «Приходи, мать умирает в больнице». Я бросилась туда. Как пройти в палату номер 3 этаж? Поднялась по лестнице. Коридор длинный-длинный, ни номеров на палатах, ни медсестер, пусто. А я бегу, ног под собой не чую. Вдруг точно что-то меня изнутри толкнуло. Остановилась у входа в какую-то комнату. Дверь раскрыта. Смотрю, в кровати стоит на коленях, вся согнувшись, старая и иссохшая женщина, и два огромных черных глаза ее смотрят прямо на меня. Это была моя мать.